Глава 12. На подъезде к зданию собралась небольшая очередь из автомобилей. Перед нами оставалось всего 4. Я машинально пересчитала их, стараясь хоть как-то отвлечься. Черный седан, темно-синий купе, еще один внедорожник и низкий спортивный автомобиль, чьи фары холодно прорезали вечерний воздух. Двери открывались одна за другой, и из салонов выходили люди. Мужчины в идеально сидящих смокингах и женщины в платьях, которые переливались под светом прожекторов, как жидкий металл или разлитое вино. Их движения были уверенными, почти ленивыми, как будто для них подобные вечера были не событием, а привычной частью жизни. Все ли из них были связаны как-то с незаконными бизнесами? Машины не задерживались. Высадив пассажиров, они тут же плавно отъезжали, растворяясь в потоке улицы, оставляя после себя лишь короткий отблеск фар на влажном асфальте. Приглядевшись получше, еще кое-что заметила. То, что у мужчин были либо галстуки, либо бабочки, то есть Винсент на их фоне выделялся дресс-кодом. Отсутствие данной маленькой детали делало его образ менее официальным и куда более опасным. Как будто он не гость, а человек, который может изменить правила вечера. «Если нас убьют сегодня вечером», — произнесла я негромко, глядя ему прямо в глаза, когда он заметил, что я смотрю на него последние несколько секунд. «Или этой ночью я найду тебя в загробной жизни и убью еще раз». «В загробной жизни?» — переспросил он спокойно, чуть наклонив голову, а уголок его губ приподнялся. «Значит, ты планируешь провести ее со мной?» «Нет». Я издала странный звук, похожий на усмешку. «Я планирую закончить начатое». «Тогда мне стоит надеяться, что ад существует». Его голос стал чуть ниже, мягче, с едва уловимой хрипотцой. «Потому что, если ты собираешься меня преследовать вечность, я бы предпочел, чтобы это происходило вместе поинтереснее рая». Я приоткрыла рот, собравшись сказать, сама не знаю, что именно, просто что-то, лишь бы избавиться от странной неловкости, возникшей между нами, но не успела. В этот момент наша машина плавно остановилась, и с обеих сторон почти синхронно распахнулись двери. Прохладный воздух тут же ворвался внутрь, пахнущий камнем, дорогим парфюмом и чем-то еще, напряжением, которое витало в пространстве, как электричество перед грозой. Винсент вышел первым. Обошел автомобиль, не торопясь, как если бы время принадлежало ему. Его шаги были уверенными, выверенными. Он остановился у моей двери и слегка отставил локоть в сторону. Ясно. Молчаливое приглашение. Я вышла. Каблуки коснулись асфальта, и на долю секунды мне показалось, что земля под ногами стала слишком твердой и реальной. Взгляд коснулся до сих пор отставленной в сторону руки, и я прикусила кончик языка, понимая, что сейчас мы были в одинаково незавидном положении. Пальцы обхватили его руку. Под тканью пиджака я ощутила напряжение мышц, спокойное и контролируемое. Роули не сжимал меня, не удерживал, но одного факта его присутствия было достаточно, чтобы по коже пробежала дрожь. Перед нами возвышалось массивное с высокими колоннами и стеклянным фасадом, подсвеченным мягким золотистым светом, здание. Архитектура сочетала в себе что-то классическое и холодно-современное, будто прошлое и настоящее заключили сделку. И к нему вела красная дорожка. Настоящая. Плотная, бархатистая, расстеленная от самого входа до линии, где останавливаются автомобили. Серьезно? Красная дорожка для людей, которые играют в опасные игры. Красная прямо как кровь. Почти символично. Вокруг стояли гости. Слышался приглушенный гул голосов. Вспышки камер разрезали пространство короткими белыми всполохами. Кто-то смеялся, кто-то обнимал знакомых. Кто-то обменивался рукопожатиями, за которыми, возможно, скрывались сделки куда более серьезные, чем просто светская беседа. Я медленно вдохнула, и мы направились вперед. Стеклянные двери мягко и бесшумно распахнулись перед нами. Внутри воздух был другим, более теплым и насыщенным, с ароматом свежих цветов, расставленных в высоких композициях вдоль стен. Пол из светлого камня отражал свет люстр, и все пространство казалось предельно чистым, каким-то выверенным, словно здесь не существовало ни хаоса, ни случайностей. У самого входа нас встретила девушка с безупречной улыбкой. Ее волосы были собраны в гладкий пучок, платье оказалось строгого черного цвета, подчеркивающего фигуру, но не отвлекающее внимание. В руках я заметила планшет. «Приглашение, пожалуйста», — произнесла она вежливо, с тем самым оттенком учтивости, за которым всегда скрывается холодная проверка. Я даже не успела ничего сказать, когда Винсент уже достал из внутреннего кармана пиджака черную карту. Матовую, без единой надписи, только тонкая гравировка по краю, которую можно было заметить лишь при определенном освещении. Он протянул ее девушке. Та приняла карту двумя пальцами, провела ее по сканеру, встроенному в планшет. Короткий электронный звук. Ее улыбка стала чуть шире. «Добро пожаловать, мистер Роули. Мисс Дювал». «Мисс Дювал». Я едва заметно напряглась, но лицо осталось спокойным. Она вернула карту, сделала шаг в сторону и плавным жестом пригласила нас пройти дальше. Мы пересекли порог. Несколько шагов вперед, и шум голосов стал громче. Пространство открылось, расширилось, обнажая основной зал. Я наклонилась к Винсенту, не меняя выражения лица. «Когда ты успел внести мои липовые данные?» — тихо спросила я. «Вчера вечером. Это было не так сложно, как кажется. Ты наверняка должна это понимать». «Почему тогда сам решил не использовать ту же некую легенду и не быть, к примеру, каким-нибудь мистером Питерсоном?» Винсент повернул голову ко мне, а на его губах появилась знакомая улыбка. «В этом нет необходимости. Меня и так знают. Ты, как я и говорил, под вопросом». Мы плавно перешли в основной зал, который оказался просто огромным. Высокие потолки, хрустальные люстры, длинные столы с закусками, барная стойка в глубине, мягкий свет, приглушенная музыка, живая, судя по звуку, где-то играли струнные. Людей действительно было много, точно не меньше сотни. Мужчины, женщины, смех, бокалы, шелест ткани, легкий блеск драгоценностей. Я приготовилась к тому, что на нас обернутся, что взгляды прилипнут, что появится та самая волна внимания, которую невозможно не почувствовать кожей. Но этого не произошло. Никто не замер и даже не уставился. Лишь несколько коротких оценивающих взглядов, как это делают люди, привыкшие фиксировать каждую новую фигуру в пространстве. Просто отметили новые лица и тут же вернулись к своим разговорам. Я чуть сильнее сжала руку Винсента, почти незаметно. Он почувствовал. «Дыши», — произнес он негромко. Я медленно вдохнула. Серебристая ткань платья мягко коснулась колен при шаге. Музыка струилась по залу. Официант с подносом шампанского прошел мимо нас, едва не задев плечо. Все выглядело так, словно это был просто очередной светский вечер. «Ты видишь его, Девере?» «Пока нет». «Что нам тогда делать?» Винсент опустил руку, и мне пришлось убрать свои пальцы с его, чтобы не держаться, как за спасательный круг. Он им точно не был, скорее наоборот, тем, кто меня утащит на дно вслед за собой. «Общаться, наблюдать». «И все?» «И не выглядеть так, словно мы кого-то ищем», — добавил он чуть тише. «Девере не из тех, кто любит, когда к нему идут напрямую. Он предпочитает, чтобы к нему подходили обстоятельства». «Прекрасно», — пробормотала я. «Значит, будем обстоятельствами?» «Именно». Винсент едва заметно кивнул в сторону группы людей слева от нас. Там, где находились трое мужчин и женщина, у круглого столика с бокалами шампанского. Их разговор выглядел непринужденным, но слишком уж ровные спины и внимательные глаза выдавали другое. «Начнем с них», — сказал Винсент. «Лоран не упустит возможности обсудить рынок. А если он здесь, значит, Девере тоже где-то поблизости. Я проследила за его взглядом. Лоран? Тот, что в сером смокинге, с сигарой. Ладно, выбора особо не было. Правда, я бы с удовольствием постояла где-нибудь в стороне. Мы двинулись вперед. Ритм шага Винсента изменился, стал чуть медленнее и будто бы более открытым. Его плечи расслабились, даже взгляд смягчился. Он буквально переключился, и это было почти пугающе, словно передо мной был не один человек. Когда мы приблизились, один из мужчин, самый высокий, с аккуратно подстриженной бородой и легкой сединой на висках, первым заметил нас. Его бровь едва заметно приподнялась. «Винсент!» В его голосе прозвучало искреннее удивление. «Давно не виделись!» Он шагнул вперед и протянул руку. «Приятно удивлен увидеть тебя здесь!» Похоже, ему не было известно о том, что случилось с Роули, или было, но он это умело прятал. «Лоран?» Винсент ответил рукопожатием уверенно, но без излишнего давления. «Взаимно. Ты, как всегда, выбираешь правильные вечера». «Я бы мог сказать то же самое о тебе», — усмехнулся тот, окинув его внимательным взглядом. «Не ожидал, что ты появишься». «Я и сам не был уверен до последнего момента». И только после этого Винсент слегка повернулся ко мне. Его ладонь коснулась моей спины в ненавязчивом, но достаточном жесте, чтобы обозначить связь. «Рея», — произнес он ровно, — «позволь представить, Лоран Мерсье». Ну вот, еще пару дней назад я протирала грязные столики в забытом богом месте, в баре в другой стране, а сейчас человек, который, как я думала, хотел убить меня, знакомит с другим человеком, который может купить себе миллион подобных баров наподобие тех, где мне довелось работать. «Рада знакомству», — тоже протянула руку. «Взаимно, мисс?» Он почему-то вопросительно посмотрел именно на Винсента, а не на меня. «Дзевал», — ответил тот. Лоран кивнул. «Очарован?» Его взгляд задержался на мне на секунду дольше, чем требовала вежливость. Непохотливо, скорее оценивающе. Как если бы он пытался понять, кем я являюсь в этой конструкции — украшением или фигурой. «Ты расширяешь круг партнеров, Винсент?» — спросил он с легкой усмешкой. «Я расширяю горизонты», — спокойно ответил Роули. Я слушала их, наблюдая. За руками. За паузами между словами, за тем, как Лоран чуть сильнее сжимал сигару, когда Винсент упоминал новые направления. За тем, как женщина рядом, блондинка в изумрудном платье, почти незаметно напряглась, когда прозвучало слово «горизонты». Кем она была? Помощницей этого Лорана? Или его женщиной? Хоть и очень молодой, едва старше меня. Разговор был о бизнесе. «Ты давно в Антверпене?» — спросил Лоран, снова обращаясь к Винсенту. «Пару дней». «И уже здесь?» Его усмешка стала тоньше. «Значит, повод серьезный». «Еще какой». Да, в этом Винсент не врал. Повод и правда был серьезным. «А вы, мисс Дювал?» — неожиданно обратился ко мне Лоран. «Тоже работаете в сфере инвестиций?» На долю секунды внутри все сжалось. И что я должна была ответить на это? Такое мы с Роули не обсуждали. Нет, я не работаю в данной сфере, мистер Мерсье. Да и вообще история очень долгая. Так? Я даже бровью не повела и принципиально не взглянула на Роули. Врать у меня получалось неплохо, по крайней мере, так я думала. «Я предпочитаю выбирать проекты точечно», — ответила спокойно. «И не афишировать их раньше времени». Его глаза как-то странно блеснули. «Осторожность — довольно редкое качество». «Особенно в наше время», — добавила я. Короткая пауза. Лоран усмехнулся. «Винсент, у тебя хороший вкус. В партнерах». Я не поняла, было ли это комплиментом или проверкой. Роули едва заметно скользнул пальцами по моей спине, жест, который со стороны выглядел почти невинно. Только вот от него тут же все внутри напряглось уже, сама сбилась со счета. Я и дернуться не могла, и отстраниться, чтобы это не выглядело ни подозрительно, ни странно. «Я это знаю», — произнес торговец, в голосе которого не было ни тени шутки. Почему все это прозвучало двусмысленно? И кем я была в их глазах? Партнером или партнершей Роули? Пока они вновь продолжили обсуждать то, как все изменилось за последние 5 лет, как и где бизнес сделал шаг вперед, а где назад, то я отвлеклась, кидая взгляд в сторону всех остальных. Их темы для разговора показались мне нейтральными и не стоящими внимания. Возможно, там были какие-то кодовые слова или нечто похожее, но я здесь была уже не для разоблачения Роули и выяснения, чем он там занимается или собирается вновь заняться. И на бизнес его мне было плевать. Меня больше волновала наша общая миссия и Дивере. Да, я не знала, как он выглядит, но мне отчего-то казалось, что я должна была его узнать или заметить, что с одним из мужчин никто не задерживается дольше 5 минут. Мы простояли тут еще, по крайней мере, 15 минут, и никого странного я за это время так и не заметила. «Мы отойдем», — закончил Роули. «Конечно, рад был повидаться, мой номер у тебя остался. Если нужна будет помощь, то звони. Ты тоже». Я синхронно с Винсентом сделала шаг в сторону, после еще и еще. «Ты напряжена?» «Конечно, я все жду, что кто-нибудь кинется на нас». «Я тебе уже говорил, что такого здесь не будет. Заметила кого-нибудь знакомого?» «Имеешь в виду детективов?» «Да». «Нет, остальные мне совершенно незнакомы. А ты? Девера еще нет, да?» На мой последний вопрос Винсент выдал кивок, и когда рядом с нами остановился официант с подносом, то мужчина забрал 2 бокала с шампанским, один из которых отдал мне. Я на секунду задержала взгляд на бокале. Тонкое стекло, вытянутая ножка. Прозрачная золотая жидкость, в которой непрерывно поднимались цепочки легких, почти невесомых пузырьков, как будто они стремились не вверх, а прочь от этого места. Я не собиралась пить, не в такой вечер. Но если отказаться, это будет заметно, так мне показалось. Хотя тут и были люди, которые не пили. Я приняла бокал, пальцы аккуратно сомкнулись на холодной ножке. Стекло было прохладным, а вот ладонь нет, из-за чего почувствовала, как тепло кожи быстро передается хрупкой поверхности. «Расслабь плечи», — негромко произнес Винсент, почти не глядя на меня. «Ты выглядишь так, словно готовишься к выстрелу». «Я и готовлюсь», — ответила я тихо. Он чуть склонил голову. «Тогда хотя бы сделай вид, что тебе скучно, а не страшно». «Ладно». Я поднесла бокал к губам и сделала небольшой глоток. Шампанское оказалось сухим, с тонкой горечью, которая раскрылась не сразу. Пузырьки коснулись языка сначала мягко, потом резче, будто сотни крошечных иголок одновременно напомнили, что я живая. Они скользнули вниз по горлу, оставляя легкое жжение, и я неожиданно ощутила, как напряжение в груди чуть ослабло. Совсем немного, но достаточно, чтобы вдох стал глубже. «Лучше?» — спросил он. «Терпимо». Мы двинулись дальше по залу, медленно и без спешки, словно у нас действительно был весь вечер впереди. Я старалась подстроиться под его ритм, не слишком быстрый и немедленный, не озираясь по сторонам слишком явно. Но все равно смотрела. На углы зала, на балконы 2-го уровня или на те же темные участки между колоннами. Конечно, тут была охрана, которая находилась не то чтобы в тени. Незамеченной она не оставалась, но специально внимания не привлекала. Просто выглядело так, словно организаторы мероприятия вкладывали сюда слово «контроль». Все в темных костюмах, с одинаковыми короткими стрижками и одинаково пустыми лицами. Они не разговаривали, почти не двигались, но их взгляды систематически сканировали пространство. «4 у входа, «Еще столько же у лестницы, еще двое у запасного выхода», — сообщил Винсент так же ровно. «И, скорее всего, еще пара на внешнем периметре». Я перевела на него взгляд. «Так заметно, куда я смотрю?» «Для меня — да. Для других, надеюсь, что нет». «Ты их считал?» «Я всегда считаю». «Ну, конечно. Мы остановились у одного из высоких столиков. Он поставил свой бокал, но не выпил ни глотка. Они на нас не смотрят». «Пока нет». «Это хорошо или плохо?» Он чуть заметно улыбнулся. «Это значит, что мы вписываемся». Я задумалась над этим. «Вписываемся. То есть пока мы просто являлись фоном. Просто еще одной парой среди десятков других. Камеры, конечно, нас зафиксировали. Их я тоже заметила, когда только оказалась здесь. Небольшие темные полусферы под потолком, почти незаметные в игре света». Музыка продолжала мягко звучать, смешиваясь с гулом голосов, и я почти начала верить в иллюзию обычного светского вечера, если бы не ощущение, что воздух вокруг нас чуть плотнее, чем должен быть. И именно тогда я заметила ее. Она двигалась не спеша, уверенно, будто знала, что пространство само расступится. В руках был бокал шампанского. Пальцы с безупречным маникюром обхватывали ножку так же естественно, как будто она родилась с этим жестом. Платье оказалось темно-синее, почти черное, с открытыми плечами и тонкой линией декольте. Ткань струилась по фигуре, подчеркивая каждое движение. Светлые волосы собраны в низкий гладкий пучок, ни одной выбившейся пряди. Слишком идеально. Но дело было не во внешности, а во взгляде. Он был направлен прямо на Винсента, и только на мгновение незнакомка бросила его на меня. Потом снова на него. «К нам идут», — тихо произнесла я, не отрывая глаз от бокала, будто рассматривала пузырьки. «Ты ее знаешь?» Винсент проследил за направлением моего взгляда, не поворачивая резко голову, лишь слегка изменив фокус. Я заметила, как в его лице что-то едва уловимо изменилось. Ни напряжение, ни раздражение, скорее, узнавание. «Да», — спокойно ответил он. «Знаю». «Кто она?» «Амелия Вандерберг, наследница холдинга Вандерберг Шиппин». Что-то такое в голове всплыло. Когда я изучала статьи про Роули и про его бизнес, тот, который был якобы официальным, там что-то говорилось о сотрудничестве с данной компанией. Кажется, судоходство. Но та компания была точно не бельгийская. «Судоходство?» — все-таки спросила я. «И логистика», — подтвердил Роули. «И половина контейнерных маршрутов между Европой и Южной Америкой». Девушка остановилась перед нами. Улыбка на ее губах была теплой, но какой-то выверенной, словно отрепетированной перед зеркалом. «Винсент?» произнесла она, и его имя в ее устах прозвучало так, будто это было что-то личное. «Давно не виделись». Ее взгляд скользнул по его лицу, задержался чуть дольше, чем требовалось для вежливости, затем переместился ко мне, медленно, оценивающе. Я выдержала этот взгляд. «Амелия», — ответил он ровно, — «не ожидал встретить тебя здесь». «Правда?» Ее губы изогнулись. «А я вот, кажется, ожидала. Вернее, надеялась, что ты будешь здесь, хотя ты не особо, помнится, любил такие мероприятия. Ты исчез без объяснений». Добавила она мягче, но в этой мягкости чувствовался упрек, аккуратно спрятанный под слоем светской учтивости. Я едва приподняла бровь и перевела взгляд с нее на Винсента. «Исчез?» «У меня была работа». «Брось, у тебя всегда работа, но раньше ты находил время». «Раньше». Я стояла рядом, чувствуя, как пальцы, державшие бокал, чуть сильнее напряглись. Стекло стало скользким от тепла ладони. Потому как они смотрели друг на друга, без всякого смущения, без неловкости, Но с этим тонким знанием чужих привычек, чужих реакций, с тем самым пониманием, которое появляется только тогда, когда люди были слишком близко. Конечно, я поняла, что между ними что-то было. Да и неудивительно это, что у Винсента кто-то был. Как долго они встречались? Как давно расстались? Из-за чего? Еще сотня подобных вопросов возникла в голове, а в груди неприятно кольнуло, потому что я поняла, какое это именно чувство. Черт, мне не хотелось его испытывать, вернее, я не должна была его испытывать. «Амелия?» — наконец произнес он, и его ладонь снова легла на мою спину. «Это Рея Дювал». На долю секунды ее улыбка замерла. Почти незаметно, но все же я увидела. «Рея», — повторила она, слегка наклонив голову. «Очень приятно». «Взаимно», — ответила я. Ее взгляд снова вернулся к Винсенту. «Значит, теперь ты работаешь в паре?» В ее голосе не было прямого вопроса, скорее вызов. «Можно и так сказать», — ответил он. «Интересно». Она сделала глоток шампанского, не сводя с него глаз. «Ты всегда предпочитал самостоятельность». Я испытала еще и раздражение. От того, как естественно она вторгалась в его пространство, от того, как уверенно говорила с ним, или от того, что у них была история, о которой я ничего не знала. Наверное, именно поэтому я вмешалась в разговор. «Самостоятельность хороша до тех пор, пока не появляется человек, которому можно доверять», произнесла я спокойно, чуть повернувшись к Амелии, но оставив ладонь на бокале, словно мне было совершенно безразлично, чем закончится эта фраза. Почувствовала, как Винсент едва заметно напрягся. Не сильно, но достаточно, чтобы я это уловила. Его пальцы на моей спине замерли. Амелия медленно перевела взгляд на меня. Не раздраженно и не резко, просто с интересом. «Доверять?» — переспросила она мягко, но в ее голосе появилась тонкая, почти незаметная усмешка. «Это громкое слово». «Оно подходит», — ответила, выдерживая ее взгляд. «Особенно, когда речь идет о совместной работе». Я намеренно сделала акцент на последнем слове. Ее губы изогнулись. «Разумеется, работа». Повисла плотная, как натянутая струна, пауза. «И давно вы работаете вместе?» Уточнила она, и теперь вопрос был обращен ко мне, не к нему. «Достаточно, чтобы понимать, на что он способен», — ответила я. На секунду наши с ней взгляды сцепились, когда как Винсент продолжил молчать, не вмешиваясь. Интересно, о чем он сейчас думал? Но еще интереснее, зачем я продолжала с ней вести этот диалог? «Что ж...» — она сделала еще один глоток шампанского. «Надеюсь, ты понимаешь, во что ввязываешься?» «Понимаю», — ответила я раньше, чем Винсент успел что-то сказать. Я почувствовала, как напряжение между нами стало другим, глубоким, как старая трещина в стекле, которую невозможно убрать, сколько бы раз ты не менял освещение. Люди же продолжали смеяться, проходили мимо, кто-то задел меня плечом, но я почти этого не заметила. Она кивнула, будто отметила это для себя. «Тогда удачи вам обоим!» И прежде чем развернуться, она чуть наклонилась к Винсенту, слишком близко, но уже не провокационно. «Постарайся в этот раз не разрушить то, что начинаешь», — прошептала девушка. Я не должна была это услышать, но все же услышала. Амелия ушла. И только когда ее фигура растворилась среди гостей, я поняла, что все это время держала бокал слишком крепко, так что пальцы побелели. «Ты довольна?» — тихо спросил Винсент. «Довольна? Если бы ты предупредил, что здесь может быть твоя бывшая или даже бывшая. Мы ведь тут делом заняты, а это отвлекающий фактор». Спокойно пожала плечами и отстранилась на шаг, так как он не спешил убирать руку от моей спины, а это мне с каждой секундой казалось все более невыносимым. «Так что ты еще должен сказать мне спасибо, Винсент, и...» «Спасибо, Аника». Я осеклась, не ожидая действительно услышать слов благодарности, и взглянула ему в глаза, замечая в них смешинки. «Это был сарказм, Винсент, не обязательно было и правда благодарить». «Знаю». Я поставила стакан на стол рядом, а после скрестила руки на груди, все еще ощущая остаточное напряжение там, где только что лежала его ладонь. «Мы встречались пару лет назад, так что это в прошлом». «Ты не обязан передо мной отчитываться», — произнесла ровно, чуть пожав плечами. «Это не допрос». «Я знаю». «Вновь это его «знаю». Тогда зачем объясняешь?» Его губы вновь тронула легкая улыбка. «Потому что тебе ведь интересно. Не отрицай». На высказывание Роули я лишь облизнула пересохшие губы и промолчала. «Это ничего не меняет», — сказала я чуть жестче, чем планировала. «Мы здесь по делу. Твои прошлые эпизоды не входят в план». «Ревнуешь?» — тихо, почти лениво спросил он. Я резко подняла на него взгляд. «Не льсти себе». «Я и не пытаюсь». На секунду между нами снова возникло напряжение, но уже другого рода. Не из-за Амелии, из-за нас. Правда, оно быстро сменилось на иное, так как именно в этот момент выражение лица Винсента изменилось. Едва заметно. Улыбка исчезла, взгляд стал холоднее, сосредоточеннее, а сам он даже не моргнул. Просто его глаза скользнули мне за спину. «Он здесь», — произнес Винсент тихо. Сердце внутри меня будто резко сменило ритм. Конечно, я сразу же поняла, кого имел в виду Роули. Я чуть изменила позу, а именно расслабила плечи, сместила вес на одну ногу и опустила руки вдоль туловища, едва ощутимо проводя кончиками пальцев по серебристой ткани платья. Только потом медленно проследила за направлением его взгляда и увидела его. Девере. Мужчина стоял в окружении четырех человек. Трое мужчин и женщина. Все явно из тех, кто привык держаться рядом с властью. Разговор был неспешным, но именно он был центром этой небольшой группы. На вид на несколько лет старше Винсента. Возможно, ближе к 35. Темные волосы с уже едва заметной сединой на висках. Аккуратно подстриженная борода, идеально сидящий темный костюм без единой складки. Он не жестикулировал активно, не смеялся громко, но все вокруг наклонялись к нему чуть ближе, чем необходимо. Лицо спокойное, даже доброжелательное, но в глазах было что-то другое, холодное, расчетливое, как у человека, который привык просчитывать последствия раньше, чем другие успевают закончить фразу. «Он ниже, чем я ожидала», — тихо произнесла я, будто это было очень важным замечанием, хотя оно вообще не имело никакого смысла. «Он смотрел на нас?» «Уже дважды», — спокойно ответил Винсент. «И делает вид, что это случайно». Я еще раз взглянула на Девере. И в этот момент, словно почувствовав это, мужчина поднял глаза. Наши взгляды не встретились, так как я успела опустить свой на долю секунды раньше. Черт. В очередной раз посмотрела на окружающее пространство в поисках знакомых лиц, например, Росс и Хантера, но их тут не было. «Что будем делать?» — спросила у Винсента. «Думаю, самое время тебе включить устройство. После подойдем поздороваемся. Как раз его сейчас отвлекают». «Ладно». Я сделала вид, что мне нужно освежить напиток, и плавно отошла в сторону, не спеша и не меняя ритма шага, будто просто решила пройтись вдоль зала. Серебристая ткань платья мягко скользила по ногам, каблуки едва слышно касались пола. Свернула к ряду колонн, которые поддерживали второй этаж, туда, где свет становился мягче, а камеры под потолком перекрывали друг друга так, что оставались крошечные слепые зоны. По крайней мере, я так думала, потому что ранее, когда подчищала информацию о своем перемещении по Канаде, то примерно запомнила разные углы обзора у разных моделей камер. Эти, похоже, были такие же или просто похожие. Отвернулась спиной к залу и из клатча достала устройство, которое тут же включила, после чего убрала обратно. Задержалась еще на пару секунд, чтобы не выглядеть подозрительно. Затем выпрямилась, поправила волосы и спокойно вернулась к Винсенту. Из-за нервов каждое действие казалось мне очень подозрительным, хотя не думаю, что кто-то посчитает это таковым. Когда вернулась обратно к Роули, то мы почти сразу направились к Девере, и я вновь взяла Винсента под руку, так как он ее отклонил ранее. Пространство вокруг постепенно стало меняться. Охрана заметила нас раньше, чем сам Девере. Один из мужчин в темном костюме чуть повернул голову, его взгляд скользнул по нам, затем по Винсенту, задержался на секунду дольше. Он сделал едва заметное движение рукой, будто собирался шагнуть вперед. Но Девере уже видел, поднял глаза, и на этот раз я не отвела взгляд сразу. Наши глаза встретились. Холодные, спокойные и изучающие. Охранник рядом с ним едва заметно напрягся, но Девере почти незаметно качнул головой. Отрицательно, минимально, так что это можно было принять за случайное движение. Охрана замерла. Подчинение без слов. Он что-то тихо сказал людям, стоявшим рядом. Со своего расстояния не удалось расслышать точные слова, но увидела, как женщина кивнула и отступила. Один из мужчин тоже отошел, растворяясь в толпе. Остались двое. Обоим около 50, с тяжелыми лицами и дорогими костюмами, которые сидели на них так, будто были частью доспехов. Один седовласый, с узкими губами и внимательным прищуром. Второй чуть полнее, с массивным перстнем на руке, который он периодически поворачивал на пальце. Мы подошли на расстояние 2 шагов. Напряжение сжало мышцы вдоль позвоночника, но внешне заставило себя оставаться спокойной. «Винсент?» — произнес Девере первым. Его голос оказался ниже, чем я ожидала. Негромкий, но с той самой интонацией, из-за которой люди склоняются ближе, чтобы не пропустить ни слова. «Лоуренс», — отозвался Роули. Ни улыбки, ни рукопожатия, просто фиксация присутствия. Итак, время пошло. 5 минут. Взгляд Девере медленно переместился на меня. Он словно позволил себе изучить каждую деталь от серебристой ткани платья до положения моих рук, до выражения лица. Наверное, я должна была испугаться или ощутить нечто подобное, только вот Винсент вгонял ранее меня в больший страх, а этот же мужчина... Нет, ничего подобного я не испытывала. Злость, раздражение и желание отомстить, потому что если не из-за него самого, то из-за его людей, я оказалась втянута во все то, что происходило последние несколько месяцев. Я увидела, как в глазах Девере мелькнуло что-то похожее на интерес, когда мы несколько долгих секунд смотрели друг на друга. «Ваше лицо мне кажется смутно знакомым», — произнес он. «Мы нигде ранее не встречались?» Двое мужчин рядом молчали, но их взгляды ощутимо давили. Один изучал меня словно товар, второй будто бы оценивал угрозу. Мои пальцы чуть сильнее сжали руку Винсента, и тот, конечно, это почувствовал, ответив за меня. «Если бы встречались, то Рэя бы тебя запомнила, Лоуренс». Последний усмехнулся на высказывание Винсента и вернул взгляд ему. «Приму это за комплимент с твоей стороны». «Зря, это не он». «Я бы сказала тебе то же самое, Винсент. Как самочувствие, кстати, слышал, что в последние пару месяцев у тебя проблемы?» Мимо проходил официант, и Девере взял бокал с шампанским, сделав глоток. «Я бы не стал этим проблемам придавать значение. Все решаемо, особенно то, что происходит. Главное — найти правильное решение». Девере на секунду задержал на нем взгляд, затем чуть повернулся к двум мужчинам рядом. «Оставьте нас», — произнес он негромко, но так, что это не прозвучало, как просьба. Они не возразили. Седовласый кивнул, второй мужчина коротко взглянул на меня напоследок долгим, неприятным взглядом, и оба отошли, растворяясь среди гостей. Но я не сомневалась, что они останутся в зоне видимости. Теперь между нами было меньше воздуха и больше откровенности. «Ты зря сюда явился», — произнес Лоуренс уже без светской вежливости. Голос стал тише, но тверже. «Особенно сейчас». «Почему?» — спокойно спросил Винсент. «Потому что, когда человек теряет позиции, ему лучше не демонстрировать слабость». Я почувствовала, как внутри меня что-то холодно щелкнуло. Винсент же лишь слегка улыбнулся той самой легкой, почти ленивой улыбкой, за которой скрывалась сталь. «Слабость? Не думаешь, что если бы я был слаб, как ты сказал, то был бы здесь?» Мне сразу же почему-то вспомнились слова Росс и Хантера, которые говорили, что у торговца нет слабостей. Вернее, они не знали о них. Не знали о Брайере, и Дивере до сих пор не было известно о мальчике. По сути, да, Винсент и так уже потерял многое — активы, контакты людей и прочее, и вернулся сюда, чтобы забрать это. Только дурак бы не понял. Прошло уже пару минут. Еще три. «Это бизнес», — произнес Дивере после паузы. «Ничего личного, ты сам это прекрасно понимаешь». «Конечно, понимаю», — кивнул Винсент. «Но бизнес не терпит долгов». И вот теперь улыбка Лоуренса стала тоньше. «Ты считаешь, что я тебе должен?» «Я считаю, что баланс должен быть восстановлен». Разговор постепенно перестал быть намеком и становился прямым столкновением. Лоуренс сделал шаг ближе. Не агрессивно, просто сократил дистанцию. «Ты всегда был слишком самоуверенным, Винсент», — произнес он тихо. «Думаешь, если соберешь вокруг себя пару новых лиц, это изменит расклад?» Его взгляд переместился на меня. На этот раз без маски вежливого интереса. Он изучал, взвешивал. «Ты ведь понимаешь?» — продолжил он, обращаясь уже ко мне. «Что оказываешься не на той стороне доски?» «Серьезно? Интересно, кем он меня считал? Похоже, данных о Рее Дювал было не так много». Пока я продолжала молчать, то Дивере опустил взгляд на наручные часы и, похоже, собирался уйти. Но нам требовалось еще буквально 3 минуты. Мне требовалось. Поэтому я решила действовать, вероятно, не очень хорошо. «Я уже была на вашей стороне доски и не скажу, что была в восторге». После моих слов взгляд мужчины моментально метнулся ко мне, а я опустила руку Винсента в этот момент. «Что это значит?» «То, что ваши люди использовали меня, и именно благодаря мне вы сейчас имеете все то, что принадлежало торговцу». Я едва кивнула в сторону Винсента, специально назвав его так и принципиально продолжая не смотреть. А в глазах Лоуренса возник легкий интерес, и одна из бровей приподнялась в знак удивления. В этот же момент музыка сменилась. До этого звучало что-то фоновое, почти незаметное, легкий джаз, под который удобно вести светские разговоры и прятать угрозы в вежливых формулировках. Теперь же ритм стал медленнее, глубже, с тяжелым басом, который будто перекатывался под кожей. Несколько пар в центре зала начали двигаться, сначала нерешительно, затем увереннее. «Отлично!» «Благодаря тебе?» — переспросил он тихо. «Ваши люди так не считают?» — спокойно ответила я. «Странно, они были достаточно разговорчивы». Я краем глаза уловила, как Винсент слегка повернул голову ко мне. Он понял, что я делаю, и не вмешивался. «Хорошо». Лоуренс медленно провел языком по внутренней стороне щеки, словно обдумывал что-то. «Любопытно, что-то я не припомню тебя». «Возможно, потому что вы не привыкли запоминать тех, кем пользуетесь», — сказала я. В этот момент музыка стала громче, и я сделала шаг назад, чуть повернувшись в сторону танцующих. «Потанцуем?» — предложила я, глядя прямо на него. Лоуренс прищурился, изучая меня, будто пытался понять, где ловушка. «Смелый ход», — произнес он. «Вы же не боитесь?» — тихо добавила я. И вот тогда он усмехнулся. «Нет». Он поставил бокал на поднос проходящего официанта и протянул мне руку. Я вложила свою ладонь в его. Тепло, сухая кожа, уверенное, но не грубое движение. Мы вышли в центр зала. Почувствовала, как взгляды скользнули по нам. Кто-то узнал его, кто-то просто отметил новую пару. Лоуренс положил ладонь мне на талию, вторая рука удерживала мою чуть выше, чем следовало. Ближе. Слишком близко. «Опасно провоцировать людей, о которых мало знаешь», — тихо произнес он, когда мы начали двигаться в медленном ритме. «Я знаю достаточно», — ответила я. «Раз, два, три». Я отсчитывала такты. Мне нужно было минимум 2 минуты. Всего 2. «Например?» Его голос был почти ласковым. «Например, то, что вы не оставляете свидетелей, если они становятся неудобными». Хватка на моей спине чуть усилилась. Пока не так больно, но еще чуть-чуть, и это изменилось бы. «Хм». Казалось, что он все же задумался на короткие секунды о чем-то своем, и что-то в его взгляде мелькнуло в это мгновение — узнавание. «Рейвиц не твое настоящее имя. Да, у меня хорошая память на людей, которые приносят пользу», — продолжил он. «И на тех, кто создает проблемы». Вот оно. Значит, рассказывали и, вероятно, показывали фото. «Тогда, возможно, вы запомнили мою работу», — сказала я тихо. «А не меня». «Тебя использовали», — произнес он, и это уже не было вопросом. «И ты злишься?» Я позволила себе едва заметный выдох. «Злюсь?» — переспросила я. «Нет, я просто люблю завершать начатое». Музыка замедлилась еще сильнее. Мы двигались почти вплотную. «И как же тебя использовали?» — спросил он, хотя ответ ему уже должен был быть известен. Сопоставить все факты было бы не так сложно. Я посмотрела ему прямо в глаза. «Ваши люди нашли меня, дали задачу, информацию, обещания. А потом оказалось, что все вело к активам торговца, до компьютера которого вы так рьяно хотели добраться». «Смелое признание», — произнес он. «Это не признание. Это констатация». Раз, два, три. Оставалась чертова минута. «И теперь ты решила что?» — спросил он. «Исправить ошибку? Удивительно. Я бы на твоем месте вообще радовался, что остался жив и что все так благополучно закончилось. Черт!» «Извините, иногда я бываю неловкой», произнесла я, когда якобы случайно наступила ему на ногу. Урод заслужил это. «А ведь я вспомнил, что отдал тогда своим людям приказ, чтобы не трогали тебя. Не было смысла. Роули должен был сам разобраться. Интересно». Он сказал это почти лениво, будто вспоминал не приказ, а старую встречу за ужином. А я в этот момент едва удержалась, чтобы не остановиться. Музыка продолжала тянуться густой, вязкой волной, и мы медленно вращались среди других пар, но вокруг нас будто образовалось пустое пространство. Никто не подходил слишком близко. «В тот момент ты была бесполезна», — спокойно пояснил он. «А я не люблю лишний шум». «Бесполезно». Слово ударило сильнее, чем должно было. Я почувствовала, как под кожей поднимается холодная ярость, но заставила себя не ускорять дыхание. «Забавно», — произнесла я. «Обычно люди считают полезными тех, кто открывает им двери». Его пальцы на моей талии чуть сместились, медленно, намеренно. Раз, два, три. Полминуты. Мы сделали поворот. Я позволила себе слегка споткнуться на долю секунды, чтобы он инстинктивно крепче удержал меня. Контакт. Ближе. Чужой взгляд на себя ощутила остро, точно понимая, кому именно он принадлежит. Я даже знала, где стоял этот человек, хоть мы и продолжали с Лоуренсом перемещаться дальше по залу. Винсент тоже это делал, только менее заметно. Наблюдал, как зверь, но я продолжала игнорировать его. «Осторожнее». «Я стараюсь», — ответила я. Девере склонился чуть ниже, его голос стал почти шепотом. «Ты играешь с огнем, девочка. И если я тогда решил тебя не трогать, это не значит, что решение нельзя пересмотреть». «Серьезно? Девочка? Он был максимум на 10 лет старше меня». «Тогда, возможно, вам стоит быть осторожнее с тем, что зажигаете». Музыка начала стихать, пары замедлились. Последние аккорды повисли под потолком. Я отступила на шаг раньше, чем он успел это сделать, как будто хотела поскорее убрать сам факт какого-либо контакта, а лучше и вовсе стереть возможные следы. «Благодарю за танец, Лоуренс», — произнесла я ровно. «Было познавательно». Он смотрел на меня несколько секунд, не улыбаясь. «Ты зря пришла сюда и зря решила напомнить о себе». Я стойко выдержала его взгляд. «Напоминания полезны, они освежают память». Его губы дрогнули. «Иногда память становится причиной исчезновений». «Тогда вам стоит беречь свою». «Ух ты, смотрите, как кто научился угрожать». «Возможно, не стоило так делать, но мое появление сейчас здесь было, в принципе, подобной угрозой, только без слов». На секунду показалось, что он скажет что-то еще, но вместо этого мужчина лишь чуть наклонил голову. «Передай торговцу», — произнес он уже холоднее, — «что некоторые долги выгоднее забыть». И отступил, не резко, просто развернулся и пошел в сторону своих людей, которые тут же сомкнулись вокруг него, словно ничего и не произошло. Я развернулась в другую сторону. Винсент стоял в нескольких шагах, как я и думала, опираясь на колонну, будто все это время просто наблюдал за танцующими. Его лицо было спокойным, но глаза предельно внимательными. Я подошла к нему, стараясь не ускорять шаг. «Получилось», — едва слышно сообщила ему. Его взгляд на секунду потемнел, удовлетворение, скрытое под привычной сдержанностью. «Ты в порядке?» — спросил он. Я выдохнула. Только сейчас заметила, как напряжены были плечи. «Он вспомнил», — тихо сказала я. «Не имя, но меня и приказ». Винсент едва заметно кивнул. «Теперь уходим?» «Нет, не так сразу». Я посмотрела в сторону, где исчез Лоуренс. Он больше не смотрел на нас, но я была уверена, что тот уже просчитывает следующий ход. «Тогда что теперь? Вновь общаемся с кем-нибудь вроде твоей бывшей?» Музыка сменилась также на спокойную, медленную, а Винсент с улыбкой качнул головой и протянул мне руку, на которую я, вероятно, взглянула, как на удавку. «Потанцуешь со мной, Аника?» «А если я откажусь?» «Придется увести тебя в центр зала насильно в таком случае. Вряд ли тут кто-то оценит подобное. Впрочем, мне плевать». Все же вложила свою руку в его. Пальцы Винсента уверенно сомкнулись на моей руке, однако в этом касании было больше контроля, чем в любой угрозе, которую мне только что озвучили. Он вывел меня в центр зала, и музыка мягко подхватила нас, медленная, тягучая, с глубоким ритмом, который будто задавал темп дыханию. Свет отражался в хрустале люстр, скользил по плечам, по ткани платья, по его скулам. Люди вокруг двигались в своем ритме, но я перестала их замечать в тот момент, когда его ладонь легла мне на спину. Не на талию, выше и ближе. Я подняла взгляд, когда Кокроули уже смотрел на меня. не так, как смотрел на Девере. Не холодно и не расчетливо, поэтому от этого становилось опаснее. «Расслабься», — произнес он тихо. «Будто это так легко». Рука Винсента чуть сильнее притянула меня к себе, сокращая расстояние до того уровня, при котором отступать уже было некуда. Я почувствовала тепло его тела, ритм дыхания, легкий аромат, тот самый, нечто терпкое с горечью древесины. Его движения были плавными, точными, выверенными до миллиметра. Он вел без суеты и без резкости, так будто контролировал не только меня, но и саму музыку. Шаг, поворот, скользящее движение в сторону. Я подстроилась инстинктивно, почти без усилий, хотя внутри все еще пульсировало остаточное напряжение после разговора с Лоуренсом. «Как только эта музыка закончится, то уйдем». «И нас попытаются убить». «Да, вероятно, так и будет». Его рука скользнула по моей спине чуть ниже, затем вернулась обратно, будто проверяя границу дозволенного. Мое сердце снова сбилось с ритма, и я злилась на себя за это. Не сейчас и не здесь. Удивительно, но чем чаще я слышу слова «убить» или «умереть», тем спокойнее с каждым разом к этому отношусь. Он замедлил движение, почти остановился, так что мы оказались лицом к лицу в центре зала, под светом, который делал все вокруг нереальным. Музыка достигла кульминации, и он резко развернул меня, затем притянул обратно так, что моя спина на мгновение коснулась его груди. Его дыхание коснулось виска. Я закрыла глаза на долю секунды, а по коже словно электрические импульсы пустили. От затылка вниз и вдоль позвоночника. Я не знала, было ли это следствием адреналина, злости или его близости, но тело реагировало быстрее разума. Когда мелодия начала стихать, он развернул меня обратно к себе, медленно, не спеша отпускать. Теперь между нами не осталось ни сантиметра лишнего воздуха. Я подняла взгляд. Сердце ударило сильнее. Роули слегка наклонился, еще ближе. А его пальцы на моей спине едва ощутимо сместились, и между нашими лицами осталось расстояние, которое можно измерить только дыханием. Мое дыхание и его дыхание переплелось между собой так, что осталось только тепло на губах. Я не закрыла глаза, и он тоже. Губы почти соприкоснулись, настолько, что я уже ощущала не воздух, а его присутствие. И именно в этот момент музыка оборвалась. Очень резко и громче, чем ожидалось. Аплодисменты раздались со всех сторон, возвращая реальность обратно, разбивая это хрупкое мгновение на осколки. Мы не поцеловались. Осталось только короткое, тяжелое и по-прежнему смешанное дыхание. Это продлилось всего несколько секунд, слишком мало, чтобы успеть подумать о чем-то конкретном. Винсент первым отстранился на шаг. Я выпрямилась, ощущая, как кожа на лице все еще горит.